мечту до сна за 100 шагов. Ты проиграл игру, зато обрел любовь. И холод за окном, и дождь, и тишина. И снова этот сон, где только ты и я. Размытый силуэт, разбитый монитор, тебя должны стереть из памяти дискет. Давай сбежим отсюда прочь, туда, где день, туда, где ночь. Реальность держит нас за горло, как тиски. Мы вырвемся за грани, встанем у черты. И будем вместе петь, и будем танцевать. Мы научились жить, зачем нам умирать? Придуманный герой на собственной войне. Ты стал самим собой, пусть даже и во сне. Ты одинокий сбой логических систем. Ты принимаешь бой, чтоб снова стать никем. Но ты устал воевать, теперь ты хочешь петь. Влюбленный в этот мир, ты должен умереть. Давай сбежим отсюда прочь, туда, где день, туда, где ночь. Реальность держит нас за горло, как тиски. Мы вырвемся за грани, встанем у черты. И будем вместе петь, и будем танцевать. Мы научились жить, зачем нам умирать?